Проводив гостей, все участники этого заговора так возбудились, что даже меня покинули дурные предчувствия. Элин тут же предложила отпраздновать этот знаменательный день в ресторации. Даже пригласила тетушку Агнес, но та благоразумно отказалась. Ну а остальные с восторгом приняли эту идею. Кто бы сомневался, что Элин выберет французское заведение под названием «Манифик». Официант, откликавшийся исключительно на гарсона, обеспечил нам прекрасный ужин, правда выглядевший слишком уж утонченно. А мне хотелось не просто есть, а прямо-таки жрать. Даже возникло желание оказаться где-нибудь в приличном трактире с нашей родной кухней, чтобы пироги потолще да мясо пожирнее. Но и так получилось очень неплохо. Я первый раз в своей жизни попробовал шампанское. Возможно, познав другие напитки, изменю свое мнение, но сейчас именно французское игристое вино стало моим фаворитом. Очень вкусно, а опьянение какое-то легкое и порождающее любовь ко всем вокруг. Хотя нет, вот эта троица мне сразу не понравилась. Когда уже поздним вечером мы вышли из ресторации, пребывая в совершенно беззаботном настроении, направились к развозному мобилю, услугами которого посоветовал воспользоваться распорядитель ресторации, к нам приблизились трое мужчин очень подозрительного вида. Впрочем, ничего непонятного в этих упырях не было, таких я не раз видел в родном квартале. Правда, не очень часто. Все же в Речном жили в основном работяги-бендюжники, а вот в одном из рабочих районов под названием Хлыстовка работного люда было куда меньше, чем вот такого отребья. Хотя эти были одеты довольно прилично, но одежда не особо скрывала их настоящую сущность. Может, эта встреча – чистая случайность, но что-то я сильно сомневаюсь. «О, смотри, какие крали!» – весело заявил один из троицы, и подельники поддержали его громким смехом. «Таким лохам они точно не по масти. Эй, красавицы, бросайте своих хиликов и пошли гулять с настоящими мужчинами. Это ты-то настоящий мужчина?» – тоном, способным взбесить любого мужика, – спросила Элин. «Тебе бы свой ротик пореже открывать, целее будешь». Нужно было что-то сказать, но я понимал, что смысла все равно нет. Нам с Димой не вывести ситуацию, и остается только надеяться, что, когда мы будем валяться без сознания, уроды посчитают дело сделанным и не причинят девушкам особого вреда. Ох, нужно учиться драться, иначе меня так и будут бить все, кому не лень. Конечно же, несмотря на безнадежность расклада, когда разозленный бандит шагнул к отшатнувшейся Элин, я все же сдвинулся так, чтобы встать у него на пути. Продолжая движение, он резко ускорился и вдруг оказался вплотную ко мне, напрочь лишая возможности сделать даже самый простецкий и неуклюжий удар. Бандит тут же схватил меня за грудки. В прошлый раз чужие знания без нужных навыков не помогли. Сейчас я тоже сразу понял, что меня будут бить головой в лицо, и даже осознал, что нужно сделать. Повезло, что само действие очень простое, я просто чуть отвернулся и дернул рукой, словно пытаясь ударить противника в пах. Дотянуться до цели шансов изначально не было, но сама угроза заставила бандита убрать сокровенное подальше, что сбило задуманную атаку. Увы, на этом все. Бандит рассвирепел и так влепил мне кулаком в живот, что я сложился, словно деревянная игрушка кукольника, которой обрезали ниточки. Мир поплыл, а чуйка завопила, что меня сейчас будут добивать ногами. Внезапно я услышал возмущенно-истерический крик Элин и злобный отклик уже один раз пнувшего меня бандита. Очень хотелось и дальше лежать, свернувшись калачиком, особенно когда уже не бьют, но нельзя. Пересиливая боль, я встал на четвереньки и осмотрелся. Как-то получилось одним взглядом охватить все поле боя. Один из бандитов бил закрывшегося руками Диму, но не очень сильно, словно забавляясь. Второй пытался обнять отбрыкивавшуюся от него Настю. А вот тот, от кого досталось лично мне, схватил Элин за волосы и примирялся, чтобы дать ей пощечину. Дальше я действовал, не особо задумываясь. Раз не умею пользоваться головой так, как задумано Господом, значит, буду использовать по-другому. Прямо с четверенек, словно профессиональный бегун, я рванул вперед и после короткого разгона тупым, но свирепым бычком врезался башкой в неприкрытый замахнувшийся рукой правый бок бандита. В голове загудело, как в колоколе, но парень я не маленький, и удар получился мощным. Кажется, даже услышал треск сломанных ребер. Бандит тут же отпустил волосы Элин и попытался схватить меня, но мне помогла инерция. Мы упали на мостовую, и я оказался сверху, так что сразу начал бить по его голове кулаком. Получалось плохо, и костяшки отбил, и попадал даже реже, чем через раз, но дури у меня много, да и болевой шок от сломанных ребер не давал супостату опомниться. В итоге особо удачный удар все же вырубил бандита, но это все равно не повод расслабляться. Выбор следующего соперника был очевидным. Диму жаль, но спасать прежде всего нужно девушку. В том, что получится намного хуже, чем в первый раз, я не сомневался, да и вряд ли удастся ударить головой. Просто попробую с разгона свалить бандита на дорогу, благо он поменьше, чем тот, кого я уже одолел. Плохо, что он уже заметил мой успех и, отпустив Настю, приготовился к нападению. Эй, вдруг привлекла девушка внимание уже отвернувшегося бандита и, когда он посмотрел на нее, вытянула руку и что-то сделала. Бандит завопил, и, перед тем как я врезался в него, в голове мелькнула совершенно непонятная мысль, перцовый баллончик. Когда мы упали на землю, я почувствовал сильный цветочный запах и понял, что Настя прыснула в глаза бандиту своими духами. Увы, на этом мой успех и закончился. Несмотря на ослепление, верткий и умелый противник умудрился заехать мне по носу, затем спихнул меня с себя и вскочил на ноги. А вот у меня на то, чтобы вставать, уже не было никаких сил, но я все же попробовал. Скорее всего, забили бы меня до смерти, мстя за увечья товарища, но тут наконец-то проявил себя водитель развозного мобиля. Он выбрался наружу и, сунув в рот свисток, пронзительно засвистел. Лезть в драку мужчина явно не собирался, но и на том спасибо. Мы все же находились почти в самом центре города, и ближайшие городовые тут же отозвались не менее заливистыми трелями. От дальнейших избиений меня спасла сообразительность нападавших. Они явно поняли, что если задержатся для мести, то не успеют утащить за собой отключившегося и ставшего обузой подельника. Подхватив под руки безвольное тело, бандиты потащили его к ближайшей подворотне. Настя дернулась было ко мне, но ее тетушка резким жестом отогнала девушку, перенаправив в сторону ворочавшегося на мостовой Димы. Моя тайная любовница, не особо беспокоясь за дорогое платье, встала на колени рядом со мной и начала вытирать кровь платком. Шок вырвался из нее не очень веселым юмором. «Вот тебе и ушкуйник. Похоже, любовник из тебя куда лучше, чем боец». Это заявление меня совершенно не обидело, так что в ответ просто отшутился. «Предпочитаешь, чтобы было наоборот? Нет уж, лучше так. Ты мне нужен не для того, чтобы кулаками махать». Мы дружно рассмеялись, заставив хлопотавшую возле Димы Настю бросить на нас озадаченный взгляд. Прибежавшие городовые задержались лишь для того, чтобы узнать направление, в котором исчезли преступники, а затем умчались вслед за ними. Правда, я сомневаюсь, что их охота окажется успешной. Чуть позже явился дежурный следователь городового приказа. Он напросил нас и записал приметы нападавших. Что интересно, водитель развозного мобиля хоть и помог нам спастись, но заявил, что не разглядел лиц преступников. Претензий к нему у меня не было, лишь сдержанная благодарность. К этому времени мы окончательно поняли, что в лечебницу ехать не нужно. Серьезных травм ни у меня, ни у Димы не было. Так, ссадины и синяки. В моей комнате оставалось еще немного мази, так что даже в аптеку не нужно. Наши спутницы хотели сопроводить нас домой, но я решительно отправил их восвояси на все том же развозном мобиле, а сам подозвал клевавшего носом у ресторации извозчика. Незамужней барышне точно не стоит появляться поздно вечером в доме, где проживает два молодых парня. Уверен, ей даже за посещение ресторации влетит от папеньки. К тому же были у меня опасения похуже, которыми я и поделился с Димой, пока ехали на пролетке. Ты ведь понимаешь, что сегодня мы разворошили осиное гнездо? В смысле? Переспросил мой друг. Калашников теперь знает, что мы не собираемся отступать, так что, возможно, станет действовать жестче, а у нас даже нечем отбиваться. Оружие я смогу купить только завтра. Нужно отдать должное, Дима не стал паниковать даже после избиения. Ну а я в очередной раз дал себе уже набивший оскомину зарок научиться драться. Да и Диме это тоже не помешает. Но самостоятельно обучиться таким вещам практически нереально, а где найти хорошего наставника, пока совершенно непонятно. Тетя Агнес, конечно же, встретила нас заполошенными охами и ахами и тут же лично обработала наши раны и моей мазью, и чем-то из собственной аптечки. Пугать ее еще больше я не стал, лишь попросил в ближайшее время на ночь запирать в спальне и окна, и двери. Порадовало то, что женщина не стала спорить и расспрашивать, лишь согласно кивнула. Отправив всех по спальням и проверив, заперли ли они двери, я спустился в читальный зал. Затем заглянул в подвал, где подобрал ножку от одного из обгоревших столов и устроился на удобном стуле за стойкой администратора. Удобным он был в плане посидеть, а вот спать на таком, конечно же, совсем неуютно. Впрочем, усталости и стрепанные нервы сделали свое дело, и бдительности мне хватило только до середины ночи, а затем я уснул. Глава 9. К моему большому облегчению, подраться в эту ночь пришлось лишь во сне, да и там я побеждал всех супостатов, так что настроение с утра было не таким уж плохим, несмотря на боль во всем теле и легкую головную боль. Впрочем, даже это не помешало мне проспать рассвет, а ведь хотел встать значительно раньше. К этому времени тетя Агнес не только приготовила завтрак, но и сумела очистить и заштопать повреждения на моем единственном приличном костюме, который я вчера сменил на старые одежки. Получилось у нее не то чтобы очень хорошо, но из земского приказа точно не выгонит, да и в оружейном магазине должны принять вполне благосклонно. И все равно нужно будет заехать к модистке. Уверен, она справится намного лучше. Позавтракав и поблагодарив тетушку Агнес, я сунул нужные бумаги в подаренный Настей портфель и выбежал из дома. Торопился зря, потому что чиновник, который должен был выдать мне лицензию у школьника и разрешение на владение оружием, еще не пришел. Затем он заставил меня еще час просидеть возле кабинета, и лишь к 10 утра я оказался в оружейном магазине. Оставалось надеяться, что бандиты любят поспать подольше и заявятся в библиотеку как минимум после обеда. Войдя в магазин под перезвон дверного колокольчика, я буквально замер с открытым ртом и несколько минут пялился на выставленное здесь богатство. Тут даже чучело медведя имелось. Время для данного заведения явно неурочное, так что седовласый, весь какой-то морщинистый, но все еще крепкий продавец уделил мне все свое внимание. «Доброго утречка, молодой человек, чем интересуетесь?» Только сейчас я задал себе вопрос, с ответом на который должен был определиться давным-давно. Действительно, а чем я, собственно говоря, интересуюсь? Взгляд сразу же прикипел к револьверам, но по здравому размышлению с ними еще нужно научиться обращаться. К тому же очень не хотелось кого-то убивать. Ну а как тогда? Напрашивался вариант дробовика, который можно зарядить чем-нибудь типа мелкой дроби, но это тоже опасно, ведь дробью и даже солью, если неудачно попасть, тоже можно покалечить. А если не попасть вовсе, то покалечит уже меня. Настя доходчиво пояснила все ограничения по использованию огнестрельного оружия. Люди благородного происхождения, как те же бояре и дети боярские, к коим с определенными оговорками можно было причислить и княжеских дружинников, имели право где угодно носить как холодное, так и огнестрельное оружие и применять его по своему разумению. Обывателям это было строго запрещено. Что же касается ушкуйников и воев купеческой охраны, то тут все было немного сложнее. Носить по улицам я имел право только холодное оружие. Это, конечно, большая привилегия, но, честно говоря, не представляю себя постоянно таскающим с собой саблю. Что касается огнестрела, то переносить его в общественных местах я мог только в объемном мешке ушкуйника, да и то по делу, в дни выхода или прибытия из похода. У нас вообще ситуация непонятная. По договору первый этаж библиотеки считается условно общественным местом. В неурочное время я мог делать с непрошенным гостем все что угодно хоть на первом этаже, хоть на втором. А вот в часы приема читателей, даже по договору на охрану, который вполне законно оформила Настя, если убью или серьезно покалечу кого-то безоружного либо вооруженного лишь ножом, то будет серьезная вира. Своих денег у меня не так уж много, поэтому нужно хорошенько подумать, чтобы не загреметь на боярские шахты где-то в дальних поселениях. Впрочем, дробовик мне нужен в любом случае, ведь скоро предстоит отправиться в поход к язычникам. Продавец, видя мою растерянность, не торопил меня, но промедление с приветствием выглядело невежливо. «Простите, нужно было собраться с мыслями. Доброго утра и вам!» Оружейник благосклонно кивнул, приготовившись слушать. «Мне нужен дробовик». Мужчина удивленно поднял брови. В ответ я молча достал из портфеля и лицензию у школьника, и разрешение на оружие. «Вот оно как», — посерьезнел оружейник и, быстро изучив документы, вернул их мне. «Тогда ваш выбор вполне оправдан. Что же, могу предложить два варианта, в зависимости от ваших финансовых возможностей. Первый – это обычное двуствольное ружье, самое популярное у начинающих ушкуйников. Конструкция настолько простая, что даже не требуется напыление серебром от сглаза. Достаточно обработки боеприпасов. Есть модели с горизонтальным расположением ствола, Есть с вертикальным, но они дороже, потому что некоторые детали все-таки приходится напылять. Ну и вариант подороже с трубчатым магазином. Он выжидающе посмотрел на меня, давая возможность сразу же отказаться от слишком дорогой покупки. Но я на всякий случай поинтересовался, а какая цена на магазинный? От 20 червонцев и выше. Это, конечно, очень дорого, даже с учетом отцовского наследства. С другой стороны, я только на одежду потратил почти 10 червонцев, а тут вопрос стоит о моем выживании, и если продешевлю, то, вполне возможно, деньги мне уже не понадобятся. Давайте поговорим о магазинном. Продавец тут же оживился и наградил меня выразительным взглядом. Что же, думаю, парадные модели для боярской охоты сразу отметаем, но все же хочу предложить новинку. Она дороже более старых моделей всего на 1,5 червонца, но имеет важные преимущества. Продолжая говорить, он снял с выставочной стены за спиной шикарно выглядевшее ружье. Дополнительное напыление некоторых частей, которые сделали по моему личному заказу, а также более удобное заряжание. Поверьте, оно того стоит. Его слова и вообще манера речи, а также уверенное обращение с оружием натолкнули меня на интересную мысль. Вы тоже раньше были ушкуйником? Да, в молодости мне довелось походить на ушкуя верный в ватаге капитана Караваева. Думаю, вы слышали о нем. Я не слышал, но на всякий случай кивнул и сделал большие глаза. Тогда буду благодарен за любой совет и, конечно же, доверюсь вашим рекомендациям. Старик, сдерживая улыбку, благосклонно кивнул. Не зря в народе говорят, что добрые слова и кошке приятно. От меня не убудет, а там, глядишь, и на пользу пойдет. Особенно это ружье будет полезно для не очень опытного ушкуйника, продолжал поучать меня старик. Имеется возможность произвести 6 выстрелов подряд, да и перезарядка дополнительными патронами куда быстрее, чем в однозарядном ружье. И вот вам мой первый совет. Уделите как можно больше времени тренировкам быстрого заряжания. Вы уже стреляли раньше из такого оружия? Нет, честно признался я, хотя и пришлось делать над собой легкое усилие. Тогда я напишу вам адресок. Это в пригороде. Там вас за небольшую плату обучат и стрелять, и ухаживать за ружьем. Но быструю перезарядку советую тренировать прямо дома и как можно чаще. Для этого можете взять у меня несколько пустых гильз, всего по 10 копеек за штуку. Делается это примерно так. Он нарочито медленно достал из-под прилавка картонную коробку с гильзами. Затем, явно красуясь, резко подхватил ружье, наклонил оружие и левой рукой воткнул гильзу в боковое окошко. Затем оружейник передернул рифленую трубку под стволом, причем так лихо, что вылетевшая обратно гильза эффектно упала обратно в коробку. Второй вариант, с задором провозгласил продавец и еще быстрее зарядил оружие уже правой рукой, проделав это 3 раза. Да уж у меня что-то подобное если и получится, то очень не скоро. Ну и третий, он же основной и самый скучный. Теперь старик не торопился и, перевернув ружье брюхом вверх, показал мне нижнее окошко, в которое не торопясь пропихнул 5 гильз. 6-я после очередного переворота снова ушла через боковой проем прямо в ствол. Конечно, с таким оружием потом придется подбирать гильзы, и не все получится найти, но, согласитесь, молодой человек, жизнь все же подороже будет даже 10 утерянных гильз. Соглашусь, не стал я его разочаровывать. И с вашими доводами, и с предложением, беру. Так, а теперь по боевому припасу, как мне показалось, едва сдержавшись, чтобы не потереть руки, сказал продавец, раз уж вы решились воспользоваться моим опытом, посоветую вам такой расклад. В глубину магазинной трубки 2 дорогих картечных заряда с серебряным покрытием, дальше 2 турбинные пули с насечкой, ну и закрываем магазин простой картечью, и такую же в ствол. Но делать так следует лишь в походе, во избежание, так сказать, произнес он это как бы шутя, но совет я воспринял серьезно. Не хватало еще подстрелить кого-то прямо в городе. Палить непонятно во что дорогой картечью неразумно, продолжил поучение оружейник. Конечно, без серебра в потрохах нечисть может добраться до вас даже с оторванной конечностью и дырищей в груди. Но 2 выстрела простой картечью и 2 пули в 7 золотников свинца каждая отбросит любого, а там, если нечисть окажется упорной, в дело пойдет серебро. На патронтаж тоже советую как минимум 5 особых картечных и 10 пулевых. И еще совет. Постарайтесь взять за привычку до того, как хвататься за ружье, цеплять на себя патронный пояс. Заряды в магазине заканчиваются на удивление быстро. Если ваш капитан не собирается лезть в совсем уж дьявольские дебри, этого должно хватить. Вы с кем ходите, молодой человек, продавец выдал мне такое количество полезной информации, что не представиться ему было бы как минимум невежливо. Меня зовут Степан Чекан, хожу на Селезне в ватаге Захара Андроновича Рябинина. Что ж, Захар, капитан осторожный, но справному ушкуйнику боевой запас никогда не в тягость, как-то задумчиво проговорил продавец, и мне показалось, что размышляет он сейчас совсем о другом. Скажите, Степан Романович, а дружинник Роман Чекан кем вам приходился? Это мой отец, признался я, не считая нужным скрывать такие вещи. Оружейник еще немножко подумал, затем сказал: серьезный был человек. Меня насторожило, что использовал он именно слово «серьезный», а не «достойный» или «уважаемый». Я его не помню и почти ничего о нем не знаю. Кажется, это замечание немного успокоило продавца. Меня можете называть Олегом Остаповичем, к вашим услугам. Очень приятно, для приличия сказал я, а продавец решил сменить тему, точнее вернуться к прежней. Думаю, с припасом мы закончили. После этих слов я вдруг осознал, что совершенно забыл о том, зачем мне так срочно понадобилось оружие, а еще об оставленном в библиотеке Диме. Так что разговор о патронах еще не окончен. Знать бы, что мне вообще нужно под такой расклад. Не стрелять же в хулиганов свинцовой пулей. Оружейник очень красочно описал последствия. И тут в моей голове, как два барана, столкнулись противоречивые мысли. А если не свинцовый, а какой тогда? Деревянный, что ли? И тут как-то вальяжно из уже привычно непонятных глубин всплыла третья мысль. Резиновый. С вами все в порядке? Поинтересовался оружейник, потому что на моем лице явно отразилась вся степень испытанного шока от этого внутреннего диалога на грани шизофрении. Вот еще одно новое слово, неприятное такое, особенно своим пугающим смыслом. «Все хорошо», – поспешно ответил я и тут же спросил, боясь, что нежелание выглядеть нелепо может взять верх. «Скажите, а у вас пули только из свинца или есть какие-то другие?» «Ешки-матрешки, сейчас он обзовет меня дурачком». К моему облегчению, продавец лишь уточнил: «Вы имеете в виду резиновые?» Внутри меня смешались два чувства – облегчение и какое-то разочарование от того, что не стану изобретателем нового боеприпаса. «Да, именно они», – Олег Остапович задумался и после короткой паузы произнес: «Нам их заказывают из городового приказа. Запрета продавать на сторону вроде нет». «Хорошо, продам 5 штук, но только если поясните, для чего они вам понадобились». «Конечно», – без заминки ответил я, – «для обороны в своем доме. Так по закону вы имеете полное право убить любого супостата, удумавшего без дозволения проникнуть в ваш дом. Объяснять всю ситуацию ни времени, ни желания не было, поэтому я просто сказал: не хочу лишней крови». Что же, намерение для ушкуйника необычное, но похвальное для доброго христианина. «Так что сии патроны я вам продам, а еще для походного припасу нужен патронный пояс. Предлагаю вам с дополнительными плечевыми ремнями, чтобы, когда и револьвер прикупите, не перекашивало. Да и охотничий нож с серебряной насечкой на него повесить тоже будет полезно. А если имеется запас по деньгам, то не помешает походная одежда и ботинки. Как я вижу, головные уборы по новой моде вы не очень признаете». Эти слова прозвучали с упреком, но я решил не обращать внимания. «Давайте с одеждой пока повременим. Сколько уже получается? А то золота у меня не так много, как хотелось бы». «Что же, за ружье, патроны и пояс выходит 29 червонцев и 15 новгородок. Предлагать чек я благоразумно не стал, потому что, по слухам, в оружейных магазинах принимают только благородные металлы». «Хорошо, тогда вот 5 червонцев задатка. Сейчас сбегаю в банк и принесу остальное». «Конечно, молодой человек, к этому времени мы все упакуем в мешок ушкуйника, который я подарю вам как серьезному и, надеюсь, постоянному клиенту. Подарки – это хорошо, хотя я не думаю, что он сильно потратится на брезентовую торбу в виде трубы с завязкой на горловине и одной широкой лямкой для ношения на плече. По длине туда как раз входит ружье. Подобную носил весь экипаж Селезня, кроме меня и Осипки. До банка можно было дойти и пешком, но я торопился, так что взял извозчика. Внутри задержался всего на несколько минут. Убедился, что уже обработали чек на 600 рублей, который я выдал Насте еще вчера в качестве моего вклада в общее дело. Получилось даже меньше, чем собирался, потому что Лин тоже решила поучаствовать. В итоге, оставив на счету символическую дюжину червонцев, я вышел к поджидавшему меня извозчику с 32 золотыми пачкой мелких ассигнаций. Еще до возвращения в магазин я решил, что покупать походную одежду и обувь пока рановато. Хорошо отремонтированной старьевщиками рабочей одежды и ботинок вполне достаточно, чтобы не выглядеть голодранцем, при этом не привлекая лишнего внимания. И так придется прятать новое ружье в мешке до крайнего случая, иначе мои отношения с другими ватажниками станут еще хуже. А вот охотничий нож все же решил купить и чуть не застрял в отделе с белым оружием, несмотря на то, что на улице меня дожидался извозчик. Взгляд буквально прикипел к висящей практически под потолком необычного вида короткой сабли. В голове почему-то возникло слово «катана». Что именно оно значит, я так и не понял, но осознал, что это как-то связано с воинами из народа японцев. «Не думаю, что вам в походе такое будет удобно», — с легкой усмешкой сказал Олег Остапович, проследив за моим взглядом. «Я и сам не понял, почему это оружие так привлекло мое внимание. Что-то в голове мелькало, причем цепляя мысли о необходимости научиться драться. Так и не сумев ухватить верткую идею, я отмахнулся от нее. Затем, быстро обсудив с продавцом ассортимент, выбрал большой нож с серебряной насечкой и пилкой для костей на обухе. На этом мы и попрощались. Когда ехал домой, едва сдерживался, чтобы не доплатить извозчику за скорость. Совесть стучала в голову упреками за слишком большую задержку в магазине. К счастью, мои опасения оказались напрасными. В библиотеке обнаружился лишь скучающий Дима. Он тут же набросился на меня с вопросами и потребовал похвастаться обновкой. Пришлось отбиваться обещанием все рассмотреть и даже пощупать после закрытия библиотечного зала, а сейчас нужно срочно подготовиться к вероятному приходу незваных гостей. Я быстро отнес мешок у шкуйника в свою комнату, извлек из него ружье и, внимательно осмотрев упакованные отдельно патроны с резиновыми пулями, зарядил все 5 в магазин. Очень хотелось выстрелить хотя бы одним, чтобы понять, как оно вообще работает, но сделать этого попросту негде. Не уверен, что даже в подвале получится пальнуть, не привлекая внимания с улицы. Успокоился, только когда спустился вниз, уселся на уже ставший привычным стул и прислонил ружье к стойке. Теперь мы готовы к любым гостям. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Чем меньше оставалось времени до закрытия, тем сильнее разгоралась робкая надежда, которую я постоянно гасил, и, как оказалось, не напрасно. Без 15:06 внешняя дверь распахнулась, явно открытая раздраженным пинком. В зал вошло 4 точно недобрых молодцов в не самой дешевой одежде, которую они носили напоказ небрежно. То, что лица у всех были закрыты шейными платками, сразу расставило все по своим местам. К тому же незваные гости сразу начали доставать из-под пиджаков и курток короткие дубинки. Я даже не представлял, как сильно меняет самоощущение наличия в руках серьезного оружия. Поднявшись со стула, подхватил ружье, пока еще скрытое стойкой от взглядов бандитов, и крепко сжал его обеими руками. Загонять патрон в ствол не стал, ведь помню, как на меня подействовала эта операция в исполнении Олега Остаповича. Так что есть крохотная надежда, что стрелять вообще не придется. Ощущая солидную тяжесть и пока спящую смертоносность в своих руках, я позволил себе снисходительную улыбку. У Димы такой моральной подпорки не было, и сейчас он выглядел очень бледно. Но все равно мой друг пытался храбриться и смотрел на супостатов с угрюмой решительностью. «Чем я могу вам помочь, господа?» – вежливо спросил я. Такая встреча явно озадачила бандитов, особенно того, кто двигался первым. Судя по ссадинам на лбу и видневшимся над платком краям синяков, а также по немного перекошенной фигуре в смутно знакомой одежде, это вполне мог быть мой недавний соперник. Не нужно было видеть лица, чтобы ощутить его удивление. А как иначе, ведь я сейчас должен был весь затрястись и начать конючить. Не будь у меня в руках ружья, может, так оно и было бы. Ну, надеюсь, конючить не стал бы, наверное. Но ружье-то есть. Тем, что сдохнешь, Фофан, сказав это, бандит шагнул вперед, примиряясь, как будет удобнее, обойти стойку или попытаться перепрыгнуть. Он успел сделать только шаг и тут же замер, как и его начавшие расходиться веером подельники. А все от того, что я приподнял над стойкой дробовик и с эффектным лязгом передернул подвижное цевье. Это была угроза нашим жизням. Посему я требую, чтобы вы немедленно покинули помещение. Не удержавшись, я снова добавил ехидную улыбку. Возможно, напрасно, потому что мой знакомец совсем уж взбеленился. Кишка тонка, шаврик вонючий. Меня раньше еще и не так называли, но сейчас почему-то не самое обидное оскорбление вызвало настолько дикую злобу, что я не стал больше оттягивать неизбежное и, быстро наведя ствол на бандита, нажал на спусковой крючок. Громкий выстрел наверняка испугал всех, причем больше всего Диму и меня. Снова навалилась паника, лишая возможности нормально думать, но остатков ярости хватило, чтобы одернуть истеричные мысли и заставить их двигаться в нужном направлении. Поэтому заминка получилась секундная, больше времени заняло перенаправление ствола на новую цель. Первая резиновая пуля попала в грудь говорливого, отбросив его назад. Промахнуться я не боялся, ведь стрелял почти в упор. А вот во второй раз даже попытался прицелиться, потому что расстояние было немного больше. Не хотелось испортить мебель или выбить окно, но все обошлось. Пуля угодила в мягкое тело бандита, не повредив ничего ценного в смысле, ценного для меня. Правда, падая, этот урод чуть не сломал стул у ближайшего стола. Затем все на какое-то время замерли, словно тут появился Карачун и заморозил библиотеку. Предводитель этой банды, раскинув конечности, неподвижно лежал на полу. Я даже испугался, что пуля случайно оказалась свинцовой, но тут же вспомнились рваные раны от картечи на телах русалок. Чай 7 золотников свинца наделали бы бед посерьезнее, а тут никаких видимых последствий, но остальные бандиты до этого явно не додумались. Им хватило грохота, резкого порохового запаха и вида неподвижно лежащего на полу тела. Все как-то разом передумали наносить нам с Димой малосовместимые с жизнью увечья и страстно возжелали оказаться на свежем воздухе. Последним из зала выскочил тот, кому я угодил пулей в бок. Шел он, пошатываясь, но довольно быстро. Хотя насчет последнего я поторопился, потому что на полу все еще лежал знакомец. Снова появился страх, что пуля отбила ему нечто важное и он все-таки подох, но бандит застонал, зашевелился, а затем перевернулся на живот и на карачках двинулся к выходу. Я обошел стойку, продолжая держать его на прицеле, так и проводил до все еще оставшейся открытой двери. По пути он как-то встал на ноги, но все же двигался в раскорячку и сильно сгорбившись. Очень хотелось напоследок наподдать ему ногой под корму, но сдержался. Все же мне выпало родиться в не самом благополучном районе города, поэтому даже в бытность дурачком понимал, что такие оскорбления не прощаются никогда. Драка, даже такая, как сейчас, это дело житейское, а унижение поверженного врага – совсем другое. Как только я запер дверь на все замки, наконец-то отмер бледный Дима и тут же засуетился, предложив вызвать городовых, но я остановил его. Не хотелось никаких разбирательств. Хоть оружейник и говорил, что продажа резинового припаса не является запретной, но не исключено, что стражники могут придраться и к нему. Больше меня волновал вопрос, успокоятся ли на этом нанятые купцом бандиты, или решатся на более серьезные действия. Может, действительно стоит заявить в городовой приказ о нападении, чтобы остудить пыл агрессора. Так что я даже испытал облегчение, когда оказалось, что тяжелый выбор делать не придется. Минут через 15, когда мы уже смогли успокоить сильно перепуганную тетю Агнес, послышался звонок входной двери. «Кто там?» – настороженно спросил я, не спеша открывать замки. «Городовая стража», – грозно заявил стоящий по ту сторону человек. Пришлось пускать, а затем объяснять, почему это прохожие жалуются на звуки выстрелов. От обвинения в применении боевого оружия в общественном месте открестился уверением, что стрелял холостыми. К счастью, магазин ружья проверять никто не стал, а вот лицензию у шкуйника, разрешение на оружие и договор на охрану библиотеки городовой прочитал очень внимательно. Под конец я все-таки добавил. Кстати, господин городовой, в одном из нападавших я узнал того, кто вчера напал на дочь и сестру стряпчего Николая Кирилловича Шарова. Судя по дернувшемуся лицу стражника, он прекрасно знает, кто такой Шаров, и точно не станет заминать данное происшествие. Возможно, более пристальное внимание городовой стражи, которую я почему-то постоянно норовил обозвать полицией, охладит наших недругов. Вдобавок я все же позвонил Насте и попросил поставить в известность отца, но при этом строго запретил девушке даже приближаться к библиотеке. Возможно, все эти действия принесут пользу, но расслабляться все равно не стоило. Так что все время до ужина, прошедшего в нервной обстановке, и после него я провел в тренировке быстрой дозарядки. Даже порадовался, что начало неплохо получаться. Серьезно испуганный недавно произошедшими событиями Дима и не вспомнил о моем обещании дать ему поиграться с ружьем, а сразу заперся у себя в спальне. Работа с оружием оказала на меня успокаивающее воздействие и даже вызвала сонливость. Окончательно умаившись, я зарядил дробовик, загнав в магазин 3 оставшихся патрона с резиновыми пулями. По-прежнему не хотелось никого убивать. Надеюсь, я не пожалею о своем человеколюбии. Когда перестал возиться с оружием, сонливость куда-то подевалась. Воцарившаяся в доме тишина постепенно становилась гнетущей. В душу начали заползать страхи, опутывая ее темной сетью. Ненавижу бояться. Липкая мерзость, отравившая мне все детство, вызывала отвращение к самому себе. Поэтому я встал с кровати и взял прислоненное к ночному столику ружье. Хорошо, что не раздевался и лег прямо так, поверх покрывала. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что страхи как те пауки, если не гонять их, то постепенно оплетут паутиной и вылезут на голову. Осторожно, чтобы не потревожить, скорее всего, не спящих спаносов, я вышел из своей комнаты и пошел проверять дом. Освещение мы оставили включенным почти везде, так что бороться с тревожностью было не так уж сложно. В доме было удивительно тихо, словно тут вообще никто не жил. Сквозь большие окна читального зала проникал сильно ослабленный горящий люстрой лунный свет. Пустое помещение выглядело уныло и даже как-то обиженно. Ничего, потерпите немного. Скоро к вам вернутся все, кому нужны знания, сам не знаю почему. Шепотом пообещал я книгам, ждавшим своего часа на длинных полках. Словно в качестве своеобразного задатка этому обещанию, я взял наугад один томик и вернулся в комнату. Книга оказалась пособием по математике. Я уже понял, что этот раздел человеческих знаний мне не близок, но все же увлекся чтением. Правда, не настолько, чтобы побороть постепенно подкравшуюся дрему. Казалось, лишь прикрыл веки, но когда снова открыл глаза, то понял, что прошло немало времени. И что важнее, обстановка в комнате сильно изменилась, пропало освещение. И это очень странно. Тетя Агнес говорила, что проблем с электричеством у них почти не бывает. Максимум срабатывает предохранительный рубильник. Сегодня ночью ни в какие случайности веры у меня нет, так что бесшумно сполз с кровати и потянулся за ружьем. Затем вспомнил совет оружейника и нацепил на себя пояс. Пришлось повозиться с лямками, но так действительно удобнее, особенно учитывая висевший на поясе тяжелый нож. Гнезда для патронов были заполнены так, как посоветовал Олег Остапович. Оттягивающие руки увесистое ружье снова придало уверенности. Я, крадучись, подошел к двери и прислушался. В коридоре царила полная тишина, но на меня внезапно навалилось пугающее чувство. Пугало оно тем, что было знакомым. Нечто подобное я ощущал, когда зловредный дух покинул книгу, чтобы навредить тете Агнес. Неужели освещение дома отцом Никодимом не сработало и к нам снова залетело что-то опасное? Страх сжал мою душу злобными тисками, но боялся я не за себя, так что открыл дверь и шагнул в темное пространство, словно кинувшись в омут. В спальне лунный свет хоть как-то помогал, а здесь из-за отсутствия окон не было видно низги. Хотя нет, через пару секунд удалось привыкнуть к мраку, чуть подсвеченному со стороны лестницы. В читальном зале благодаря большим окнам луна вполне заменяла теперь не работавшую люстру. И все же дальний конец коридора был погружен в более глубокую тень. Рассмотреть удалось лишь какой-то сгусток мрака у двери в спальню тети Агнес. Нечто смутно похожее на скрюченную человеческую фигуру. Лишь когда эта фигура выровнялась, я понял, что до этого она словно заглядывала в замочную скважину или же пыталась каким-то образом открыть запертый по моему настоянию замок. Несколько бесконечно долгих мгновений мы смотрели друг на друга, а затем одновременно произошло 3 вещи: едва уловимое ощущение присутствия опасного духа резко усилилось, темная фигура сорвалась с места и на ее голове, там, где должны быть глаза, зажглись 2 голубоватых огонька. Я смотрел на бегущего ко мне человека с буквально пылающим взглядом и сам удивлялся происходящим в моей голове процессам. Сознание словно разделилось на 2 части, одна самозабвенно зашлась в приступе ужаса, сковывая тело, а вторая деловито выудила кое-что из памяти, где отложилось прочитанное в одержимом мире. Пырка, ночной дух со светящимися глазами, вытягивает жизнь их своих жертв. В одержимости является духом-хозяином, может усыплять или давить ужасом. При трансформации изменяет не только глаза человека, но и пальцы, превращая в когти, так что очень опасен в ближнем бою. И как только осознал, кто именно явился по нашей душе, тиски страха, и без того не очень сильные, разжались полностью, так что без проблем получилось вскинуть ружье и нажать на спусковой крючок. Чуть снова не сорвался в панику, когда услышал просто сухой щелчок. Похоже, в патронах, которые стражники применяли против обычных людей, какой-то умник решил обойтись без защиты капсулей серебром от сглаза. Злость, которая пугающе часто начала выручать меня в сложных ситуациях, придала сил. Я резко передернул затвор и еще раз нажал на спусковой крючок. Громыхнуло знатно. Пуля хоть и резиновая, но все же затормозила практически добравшегося до меня бесноватого. Вторая и третья, полетевшие вдогонку, свалили его с ног. Бесноватый, извернувшись на полу, вскочил, но к этому моменту я уже, пусть и не так ловко, как Олег Остапович, успел дозарядиться, и в грудь почти дотянувшейся до меня когтями твари влетел заряд покрытой серебром картечи. Бесноватый завизжал так сильно, что зазвенело в ушах. Он снова упал и начал корчиться на ковровой дорожке, заливая ее кровью. Я дозарядил еще один патрон с особой картечью, но так и не выстрелил. Внезапно ощущение присутствия духа ослабло, а затем и вовсе исчезло. Затихло и покинутое им тело. С развороченной картечью грудью простому человеку выжить невозможно. Если бы не серебро, пырка, может, и остался бы, не дав носителю умереть. За спиной щелкнул замок, но я тут же заорал: «Сидите в спальнях, двери не открывать», — кричал громко, чтобы услышала и тетя Агнес. Затем спохватился и добавил: «Если услышали меня, постучите в дверь». Из дальнего конца коридора донесся отчетливый стук. Дима тоже отстучался, предварительно щелкнув замком. Удивительное ощущение, когда защищаешь близких тебе людей, напрочь уходит страх за свою жизнь. Так что деловито дозарядившись еще тремя патронами с особой картечью, я спустился в залитый лунным светом читальный зал. Ружье держал у плеча и старался лихо наводить его на самые подозрительные места с густой тенью. Уверен, со стороны выгляжу совершенно нелепо, и этому тоже еще предстоит учиться. Наконец-то добравшись до рубильника у спуска в подвал, я убедился в верности своей догадки и вернул рычаг на прежнее место. Дом тут же залило электрическим светом, и стало намного легче. Правда, тут же навалились мысли о том, что делать дальше. Без малейшей надежды на успех я подошел к телефону и набрал номер околотка родного района. Через десяток секунд ответил сонный голос. Чава там стряслось, затем человек на другом конце провода проснулся окончательно и ответил по форме. Околоток речного района. Дежурный городовой Сенцов. Слушаю вас. Здравствуйте. Понимаю, что просьба не ко времени, но не могли бы вы как-то изыскать возможности передать отцу Никодиму привет от библиотекаря? Пока мой собеседник не начал возмущаться, я поспешил добавить: «Скажите батюшке, что на библиотеку напал бесноватый и нужна его помощь. Тот, кто потрудится доставить эту весть, получит червонец». Было видно, что городовой собирался таки мне наговорить нехороших слов, потому что он озадаченно крякнул и тут же уточнил: «Вы сообщили о происшествии дежурному центрального околотка?» «Да, на голубом глазу», — соврал я. «Хорошо», — буркнул городовой и положил трубку. «Вот и думай теперь, что бы это значило. Хорошо хоть, успел сказать о награде. Уж за червонец он найдет, кого послать к священнику. Правда, не факт, что посланник получит больше серебрушки». После того, как уверил стражника, что уже позвонил в центральный околоток, других вариантов не оставалось. Правда, еще пару минут выждал, лелея смутную надежду, что это даст мне хоть какую-то фору. Затем взялся за трубку телефона. Ответили мне быстро, выслушали внимательно, тут же пообещали прислать усиленную группу стражников и, что самое неприятное, сообщить о происшествии скорбным братьям. Стражники явятся не прямо сейчас, так что я поднялся на второй этаж и подошел к телу. С каким-то нездоровым любопытством присел рядом, чтобы внимательно изучить. Выглядел ночной гость жутковато, и дело даже не в развороченной картечью груди. Страшная рана перестала сочиться кровью, но ковровую дорожку, скорее всего, придется выбросить. Одежда вполне обычная, темных тонов. На поясе, кроме короткого кинжала, висела связка странных ключей. Скорее всего, это отмычки. Но больше меня интересовали противоестественные изменения тела. Кончики пальцев хоть и почернели, но на когти уже не похожи. Оставшиеся открытыми глаза были абсолютно черными, а кожа вокруг них потемнела, словно была подведена краской. Раньше я думал, что после смерти одержимые, как бы ни менялись, снова становятся обычными людьми. Но Корчик в своей книге писал о другом. Да и сам я теперь убедился, что для обратной трансформации необходима сила духа, а он покинул бесноватого, как только почувствовал неприятное влияние серебра. Появилась мысль показать все это Диме, так сказать, в воспитательных целях, но здравый смысл победил, и я оставил все как есть до прихода стражников. Сам же спустился в читальный зал, отпер входную дверь и провел некоторые приготовления. Чем дальше, тем больше я принимал как должное все странности, происходящие со мной. Долгие размышления привели к выводу, что никакой одержимости нет. Опасения, конечно же, время от времени все еще мелькали, но мне удавалось их успокаивать. И как ни странно, особенно учитывая название книги, в этом помог именно «Одержимый мир». Корчик описывал дух человека как некий аналог призрачной одежды. То, что мы носим на себе, с одной стороны, не есть часть нас, а с другой, это основа нашего образа. Особенно учитывая, что в карманах мы храним деньги, паспорт, а особо памятливые и записную книжку. Вот так и с духом. Он не есть наша суть, ею является душа, но при этом дух многое в себе несет. Душу чужака, который пытался захватить мое тело, то ли сожрал, то ли поработил водяной, оставив мне в качестве трофея и компенсации части его духа. Заключенная в нем сила подпитала мой собственный дух, сделав меня сильнее и умнее. А то, что было в карманах, дополнило мой скудный словарный запас, а также иногда подбрасывало полезные идеи, как, к примеру, то, что к приходу стражников нужно приготовиться особым образом. Достав из портфеля документы, я аккуратно разложил их на читальном столе рядом с разряженным ружьем. Там же оставил пояс с патронами и ножом. Пока далеко не отходил, мало ли кто сейчас войдет в открытую дверь, но, когда услышал крик снаружи, тут же сделал пару шагов от стола и поднял руки чуть выше уровня плеч. «Откройте, городовая стража!» Дверь доблестные стражники открыли с пинка и ворвались в зал, удерживая меня под прицелом револьверов и дробовиков. Их было шестеро, да еще и в сопровождении княжеского дружинника. Этот вел себя нарочито спокойно, даже не достав массивный револьвер из поясной кобуры. На колени, руки за голову, орал на меня усатый городовой, но его тут же одернул дружинник. «Успокойся, Матвей, видишь же, что парень ведет себя прилично, но обыскать его все же следует». Названный Матвеем усач кивком головы направил ко мне молодого городового, который сноровисто обыскал мою одежду. Затем отступил в сторону, отрицательно качнув головой. «Вот и ладушки», — с видом эдакого добряка заявил дружинник, но и дураку было понятно, насколько фальшива эта маска. В дружину князей, даже удельных, простые люди не попадали. Дернись я к ружью, и тяжелая пуля развалит мне голову раньше, чем резкие городовые успеют испугаться. Или это я себя накручиваю? Что же, юнош, поведай нам, что тут у вас такого приключилось и где так называемый одержимый. Очень надеюсь, что ты не напрасно потревожил нас посреди ночи. Через минуту, когда все дружно поднялись на второй этаж, его вальяжность слетела, обнажив хищное нутро. Дружинник даже ухватился за рукоять револьвера, но из кобуры не вытащил. Городовые тревожно загомонили и отошли подальше. А затем, когда по лестнице, словно учуявшие мертвечину черные вороны, взбежали бесогоны, стражники вообще сбежали в читальный зал. Дружинник наградил блондинистого монаха угрюмым взглядом, но уходить не стал. Чувствовалась между ними какая-то напряженность, но мне это вряд ли поможет. Скорбные братья быстро осмотрели труп, затем двое отправились проверять первый этаж, а блондин с помощником прошлись по комнатам второго. Не забыли проверить спальни Димы и тети Агнес, к счастью, особо там не задержавшись. Затем белобрысый поманил меня пальцем в сторону кабинета, где указал на заблаговременно выставленный посреди комнаты стул. «Садись и начинай каяться». В меня с детства вбивали суеверный страх перед беспощадными бесогонами, но теперь, когда я научился здраво мыслить, этот страх давил намного меньше. Так что приказу занять стул я подчинился, а вот насчет второго указания все же решил уточнить. И в чем именно я должен покаяться? В том, что отринул господа нашего и продал душу нечистому. «Вы сейчас серьезно?» С искренним удивлением спросил я и даже попытался подняться со стула, но тяжелая рука одного из помощников белобрысого легла мне на плечо, придавливая обратно. «Ну а как иначе ты объяснишь появление в этом доме бесноватого?» «Очень просто. Он пришел сюда, чтобы убить всех, кто здесь живет. А может, это ты его привел?» Я, несмотря на активность мыслей, было совершенно непонятно, что вообще можно ответить на столь нелепое обвинение, Но тут на помощь пришел сам Бесогон. «А кто?» – вопрос он задал с явной издевкой, словно ответ был очевиден, но не для меня. К примеру, купец Калашников. Вместо ожидаемого покаяния я начал выливать на Бесогона все беды, постигшие семью Спонос, да и меня заодно. Конечно, умолчал о проклятой книге и участии отца Никодима в ее уничтожении. Впоследствии это может мне аукнуться, но сейчас другого выхода не было. Упомянул и неудачный налет бандитов. Монах какое-то время угрюмо внимал, но хватило его ненадолго. Мне не интересно слушать о ваших мирских сварах с разбойниками и купцами. А вот мне как раз очень интересно, послышался за спиной голос дружинника. Честно говоря, этого я и добивался, заливаясь здесь соловьем. Правда, надежда была слабой, но ведь сработала. Хорошо, неожиданно покладисто согласился молодой монах, что меня насторожило еще больше. Спрашивай обо всем что угодно и постарайся ничего не упустить, потому что после я заберу его в монастырь для искренней исповеди. А вот теперь меня охватила даже большая жуть, чем тогда, когда увидел светящиеся в темноте глаза орки. Поэтому был от всей души благодарен дружиннику за то, что он не стал затягивать с отповедью. Никуда он без приказа князя не пойдет. Ушкуйники у господаря на особом счету. Ушкуйники, раздраженно переспросил монах, и я с искренним удивлением посмотрел на его недовольное лицо. Я его не видел, но уверен, что дружинник наградил Бесогона точно таким же недоуменным взглядом. А ведь блондин казался куда умнее. Неужели испытывает ко мне столь ослепляющую ненависть? Ведь все более чем очевидно. Бесноватый убит выстрелом в упор, значит, я использовал огнестрельное оружие, и если сейчас сижу перед ним не в кандалах, то и дружинник, и городовые спокойно отнеслись к наличию ружья в доме. Похоже, действительно дело не в глупости, а во временном помешательстве на почве ненависти, густо замешанной на фанатизме. Глаза монаха сузились, блеснув легким безумием. Он даже скрипнул зубами, явно понимая, что сейчас меня укусить не получится. Не радуйся, бес, я получу разрешение и вернусь. Князю, как господарю этого города, не понравится, что здесь безнаказанно орудуют пособники нечистого. Ему это уже давно не нравится, снова вмешался в разговор все еще находящийся вне поля моего зрения дружинник. Особенно то, что вы, бесогоны, совсем мышей не ловите. Вот горожанам и приходится самим отбиваться. Хорошо, что бесноватый наткнулся на ушкуйника с ружьем, а не на обывателя с кухонным ножом. Это, конечно, неправильно, но мне стало легче от того, что теперь ненависть монаха направлена на кого-то другого. Но он все же справился с яростью и спорить не стал. Чтобы этот отступник не сбежал, я оставлю своего брата наблюдать за домом. Ну и я от себя попрошу Матвея Ивановича присмотреть тут за всем, с явно читающейся в голосе усмешкой сказал дружинник. Надеюсь, Степан Романович не заставит его торчать до утра снаружи. Сначала меня удивило то, что он знает, как меня зовут, а затем вспомнил, как дружинник мельком просматривал разложенные на столе документы. Судя по всему, и со зрением, и с памятью у него все в порядке, что совсем не удивительного. Он точно не рядовой дружинник, а может и вообще из ближников князя. Знаю ведь, что есть отличительные знаки, но так и не удосужился их изучить. Этот недочет, как и многие другие, нужно срочно исправлять. Уже не чувствуя на плече давления тяжелой монашеской руки, я встал и повернулся к моему защитнику. Агнесса Георгиевна готовит на завтрак прекрасные оладьи. Думаю, Матвею Ивановичу они понравятся. А вот насчет монаха не уверен. Им ведь полагается умерщвлять плоть и все такое. Сказав это, я по какому-то наитию приложил правую руку к левой груди и сделал легкий поклон дружиннику. Он ответил благосклонным кивком. Затем все вокруг снова стремительно завертелось. Но минут через 10 в доме воцарилась звенящая тишина. Дима находился в спальне своей матушки, а городовой скромно присел на стул в библиотечном зале. От бесноватого осталось лишь пятно на ковре. Тело забрали бесогоны. Я пару минут простоял в коридоре, не веря, что удалось отбиться даже без помощи отца Никодима, который так и не явился по моему зову. Впрочем, жаловаться грех, священник и без того сделал для меня больше, чем кто бы то ни было во всем мире, за исключением моей новой семьи. Словно не желая больше терпеть эту гнетущую тишину, я постучался в спальню тети Агнесы и успокоил своих близких тем, что угроза миновала, а также попросил хозяйку приготовить нам что-нибудь, дабы задобрить городового. Как я и подозревал, Необходимость кормежки голодных из-за нервотрепки мужчин тут же вымела из головы женщины все тревоги, заставив с энтузиазмом взяться за дело. Стражник со всем почтением был приглашен в столовую, и, пока готовился ранний завтрак, мы с Димой развлекали усача почти светской беседой. То, что сердобольная хозяйка вынесла дежурившему снаружи монаху большой бутерброд и кружку чая, меня слегка покоробило, но я тут же одернул себя. Гнев и злоба – это как раз то, что ведет на темную дорожку. Предупреждение отца Никодима и благочинного все еще свеже в моей памяти, да и самому не хотелось пускать тьму в свою душу, так что будем опираться на всепрощение и понимание. Это же касалось и неприятных мыслей по поводу бездействия отца Никодима, как оказалось, совершенно незаслуженных. Священник явился в наш дом сразу после полудня. Он сообщил и монаху, и городовому, что в присмотре за домом более нет никакой необходимости. Если Бесогон тут же исчез, то на лице стражника отразилось разочарование, но пробыло там недолго, потому что тетя Агнес властно заявила, что отпустит его только после обеда. Так что обсуждение наших дел пришлось немного отложить. И только когда довольный жизнью стражник отбыл во свояси, отец Никодим сообщил о том, чем занимался первую половину дня. Ваш вопрос решали на самом верху. Правда, князь особо не вникал. Наговорил брату Аркадию много нехороших слов и попрекнул благочинного тем, что церковь совсем распустила своих псов. У братьев скорби не было ничего весомого против тебя, так что им приказано отступиться. Но есть в том, что случилось ночью, и положительная сторона, позволил себе усталую улыбку священник. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Весть о бесчинствах бандитов в самом центре города взбесила князя, и он намылил холку дьяку городового приказа и исправнику, так что они тряхнули кого надо и быстро вышли на Калашникова. Правда, сейчас у него проблемы похуже обвинений в связи с бандитами. Раньше городовых у купца оказались братья скорби. Пытаются узнать, как он сумел натравить на вас бесноватого. Могут узнать и о проклятой книге, так что я подстраховался и все рассказал благочинному. Он своей волей одобрил ритуал очищения огнем и проведения освящения дома мной, а не местным священником. В общем, теперь Калашникова можно не бояться, а с братьями скорби поможет благочинный. Тетушка Агнес тут же бросилась благодарить батюшку, но тот пресек ее порыв и строго сказал: «Теперь мне нужно побеседовать со Степаном. Позволите воспользоваться вашим кабинетом?» «Конечно, батюшка. Весь дом в вашем полном распоряжении. Тот злополучный стул все еще находился посреди кабинета, так что я тут же передвинул его к рабочему столу. Место покойного хозяина никто из нас занять не решился, поэтому оба расположились на гостевых стульях». Некоторое время батюшка молчал, явно собираясь с мыслями, а затем горестно вздохнул и посмотрел на меня. «Я долго отказывался видеть неспосланные мне знаки, не желая тебе такой участи, но сопротивляться воле его бессмысленно. Об одном уповаю, чтобы все это не оказалось кознями нечистого. Ты слишком часто сталкиваешься с бесноватыми, чтобы это было случайностью. Дабы не запутать тебя, начну с самого начала. Родился я в Новгороде, в семье рабочего и прачки. Родители умерли рано, и уже в 5 лет я оказался на улице. То были темные годы испытаний, и не все соблазны мне удалось отринуть. Я был чем-то похож на известного тебе Андрюшу Зайца, потому и взял его под присмотр, как когда-то за мной присматривал священник из нашего района. Но я не поступлю с мальцом так, как поступил он. Не хочу для него своей судьбы. Отец Сергий, почуяв во мне необычайную силу духа, отправил меня в монастырь братьев скорби, где я и обучался делу защиты невинных от бесовской напасти. Для этого дела одной силы духа недостаточно, а укрепить его может лишь вера. И чем истрее она, тем лучше. Нас закаляли, как клинок, истязая тело и выжигая все сомнения. Они довели мою веру до высшего пика истовости. Я стал одним из лучших, но не сумел сохранить чистоту помыслов, и вера моя дала трещину, ибо шагнул я в ней за грань фанатизма. Священник на некоторое время замолчал, затем задал мне неожиданный вопрос. «Ты знаешь, почему братство скорби называют именно так?» «Нет», — мотнул я головой и позволил себе быть откровенным. «Честно говоря, не вижу, чтобы они особо скорбели». «Так и есть», — печально и с какой-то затаенной болью вздохнул батюшка. «Те, кто создавал братство, понимали, какой грех берут на себя. В 6-й заповеди сказано: «Не убей», и тот, кто позволяет себе трактовать ее, выдумывая исключения, губит душу свою. Первые скорбники это понимали. Когда не удается изгнать беса, ради спасения души одержимого приходится идти на смертоубийство. Мы скорбим прежде всего по своей загубленной душе, ибо никакое покаяние не искупит этот грех. Но со временем многое поменялось. Не думаю, что дело в кознях нечистого, просто братство ощутило, что проигрывает в этой войне. В городах все больше появлялось бесноватых и все реже удавались изгнания. Вера в свои силы слабла, и тогда мы провалились в фанатизм. Начали верить в то, что поступаем правильно, когда убиваем безнадежных. Возомнили, что творим богоугодное дело. Я тоже в это верил и никогда не осознал бы своей ошибки, если бы не мой друг. Мы учились вместе, но подготовка псов в церкви отличается от обучения церковных размыслов. Они учились думать, а свободная мысль приводит к сомнениям, которыми Илья и делился со мной. Я чувствовал, что сила моя слабнет от этих сомнений, но отказаться от дружбы не смог. А затем случилось то, что сделало меня отступником и привело в самый захудалый приход провинциального городка.